Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Это хорошо, друзья мои, что вы оказываете мне почтение. Почитая меня, вы платите дань уважения и Франции, и самим себе. Перед вами не просто старый седоусый вояка, уплетающий яичницу и запивающий ее вином. Перед вами осколок истории, последний из славного поколения солдат, тех солдат, что стали ветеранами еще в мальчишеском возрасте, научились владеть шпагой раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть, какого цвета их ранцы. 20 лет мы учили Европу, как нужно воевать. А когда научили, то только термометр, но не штык, оказался причиной поражения великой армии. Своих лошадей мы ставили в конюшни Неаполя, Берлина, Вены, Мадрида, Лиссабона и Москвы. Да, друзья мои, еще раз говорю, вы не зря посылаете ко мне ваших детей с цветами, ибо эти уши слышали громкие трубы Франции, а эти глаза видели ее знамена в таких местах, где, быть может, никто их уже не увидит. Даже теперь стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся эти великие воины, егеря в зеленых куртках, великаны-кирасиры, уланы Понятовского, драгуны в белых плащах и колыхающиеся медвежьи шапки конных гренадеров. Я слышу частый глухой бой барабанов, а сквозь клубы дыма и пыли вижу ряды загорелых лиц и длинные красные перья, реющие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней, и Лефевр с бульдожьей челюстью, и чванливый, как истый гасконец, Лан. И, наконец, среди сверкающей меди и развивающихся плюмажей я различаю его, человека с бледной улыбкой, сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут снам моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла, выбрасываю, как шальную, руку вперед и ору не своим голосом. А мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней. Но хотя к концу наших кампаний я был полным бригадиром и имел все основания надеяться, что скоро буду дивизионным генералом, все же, когда мне хочется рассказать о радостях и тяготах солдатской жизни, я вспоминаю о первых годах своей службы. Вы сами понимаете, если у офицера под началом множество людей и коней, у него столько забот с рекрутами и конским пополнением, с фуражом и кузнецами, что жизнь для него штука нелегкая, даже если он противника еще и в глаза не видал. Но если он всего-навсего лейтенант или капитан, то на его плечах нет никакой тяжести, кроме разве эполет. Так что он может в свое удовольствие бренчать шпорами, щеголять доломаном, пропускать стаканчик и целовать свою девушку, не думая ни о чем, кроме амурных похождений. Вот в такое-то время у него бывает немало всяких приключений. Об этой поре моей жизни я многое мог бы вам порассказать. И, пожалуй, сегодня я расскажу вам о том, как я побывал в Черном замке, о необычной цели, которой задался младший лейтенант Дюрок, и о страшной стычке с человеком, которого раньше звали Жаном Карабеном, а потом бароном Штраубенталем. Надо вам сказать, что в феврале 1807 года, сразу после взятия Данцига, майору Лежандру и мне было поручено привезти из Пруссии в Восточную Польшу 400 голов нового конского пополнения. Жестокие морозы, особенно великое сражение под Эйлау, истребили столько лошадей, что нашему прекрасному 10-му гусарскому полку угрожала опасность превратиться в батальон легкой кавалерии. Поэтому мы с майором знали, что на передовых позициях нас встретят с радостью. Продвигались мы еле-еле, лежал глубокий снег, дороги были сущей пыткой, а помогали нам всего человек 20 раненых, возвращающихся в строй. К Кроме того, если у вас запас фуража всего на сутки, а иногда и того нет, трудно заставить коней идти иначе, как шагом. Знаю, в исторических книжках кавалерия всегда несется бешеным галопом, но я, участвовавший в 12 кампаниях, говорю: «Слава Богу, если моя бригада идет шагом на марше, зато умеет рысью скакать на врага». Заметьте, что я...